Чарльз Де Линд. Городские легенды. «Ступайте легче, ибо вы ступаете по снам моим». Йейтс, он жаждет небесного плаща. Птичий рынок дядюшки Добина. Обычно она видела их в сумерках, когда с океана тянуло вечерней прохладой. Ветерок подгонял пухлые колобки, и они кувыркались вдоль линии прибоя, забредали в проулок позади ее дома, точно радующиеся свободе беглые пляжные мечи. Иной раз они цеплялись за какой-нибудь угол или камень на краю тротуара, и тогда из их упитанных боков высовывались тонкие длинные ручки, которыми они отталкивались от препятствия и продолжали свой путь. Больше всего они походили на плывущие по реке весенние льдины или кусты перекати-поля, только разноцветные — красные, желтые, голубые. Они казались очень плотными, но только пока дул ветер. Стоило ему стихнуть, яркие шары редели у нее на глазах, точно утренний туман под первыми лучами солнца, расползались рваными цветными полотнищами, развеивались в воздухе без остатка, как дым. То были особые вечера. Она называла их «вечерами круглых людей». Только раз в жизни она говорила о них, в конце 60-х в Хайт-Эшбери. Дым ароматических свечей плавал в воздухе. На ободранном подоконнике догорали две жасминовые пирамидки. В комнате на четвертом этаже заброшенного дома, куда приходили ночевать убежавшие от родителей подростки-добродяги, стояла старая железная кровать. Ржавые пятна покрывали матрас. Жасмин перебивал въевшийся запах плесени. Она добровольно выбрала бедность тогда, ведь на дворе стояло лето любви. «Я знаю, о чем ты, приятель», — сказал Грег Лонгман. «Я тоже их видел». На нем были замызганная белая футболка с простым пацифистским знаком и поношенные пластмассовые вьетнамки. За поясом расклешенных джинсов торчала флейта. Длинные светлые волосы стягивала на затылке резинка. Черты тонкие, лицо аскета, худое и вытянутое то ли от бродяжничества и недоедания, то ли от избытка дури. Они как... Когда он говорил, его руки приходили в движение, словно пытаясь изобразить то, что он чувствовал. «Нельзя передать словами. Целый новый язык», — думала она, глядя, как длинные гибкие пальцы процеживают воздух. «Ну, они просто вообще...» «Так ты в самом деле их видел?» «Ну да, только не на улице. Они парят высоко. Знаешь, как такие толстые воздушные змеи». Ей стало легче, когда она убедилась, что они настоящие. «Правда, — добавил Грег, — дури надо много выкурить, только тогда их увидишь». Элен Брейди положила книгу. Откинулась в кресле, щелкнула выключателем и уставилась в ночь. Воспоминания вдруг нахлынули на нее с такой неистовой силой и остротой, что она почти чувствовала запах жасмина. Видела ладони Грега, которые порхали в облаках ароматного дыма, оставляя после каждого движения нечеткий смазанный след, пока ей не стало казаться, что рук у него больше, чем у Кали. Интересно, куда же исчезают круглые люди? Длинные светлорусые волосы Элен накидкой спускались до самой талии. Ее родители были ирландцами, мать из мюнстерских Охелли, отец из семьи Брейди из Дерри. В роду матери были испанцы, вот откуда эта смуглая теплота кожи самой Элен. Зато все Брейди были чистопородные ирландцы, от них-то она и унаследовала широкую кость. Но не только. Прозрачные серые глаза, сумеречные глаза, как бывало подразнивал ее отец, которые могли заглянуть за пределы того, что окружало ее здесь и сейчас. Она и без наркотиков видела круглых людей. Ёрзая в плетеном кресле, она оглядела пляж. Но уже почти стемнело, и ветер был не с океана. Тяжесть книги на коленях успокаивала, да и ее название, как нельзя лучше, соответствовало настроению Элен. «Как вызвать ветер?» «Жаль, что это не учебник, а всего лишь сборник занятных рассказов», — подумала она. Автора звали Кристи Риддл. Он был шотландец, худой, как спичка. Всякие странные идеи без конца роились в его голове. Его прическа наводила на мысль о пережившем не одну зиму птичьем гнезде, К тому же он был на полголовы ниже самой Элен, и все же она не могла забыть, как танцевала с ним однажды поздним вечером в саду. С тех пор она не встречала партнера лучше. Они познакомились на Востоке, в доме друзей, причудливостью не уступавшем самой дикой фантазии. Длинные коридоры прихотливо велись меж потрясающими воображения анфилад комнат, одна восхитительнее другой. И библиотеки. Элен просто жила в них. При подходящем ветре на мудреца надежды меньше, чем на дурака. Так начинался первый рассказ. Элен помнила эту историю еще когда та была настоящим рассказом, а не напечатанным на бумаге. В те дни она всегда звучала по-разному. Жил-был однажды под пирсом в конце Мейн-стрит то ли гном, то ли просто человек очень маленького роста по прозванию Долговязый. Кожа у него была коричневая, как засохшая грязь, а глаза голубые, как небо в погожий летний день. Был он худ, но с толстым брюшком и крючковатым носом. Одевался в лохмотья, которые находил на пляже, и носил их до тех пор, пока сквозь них не начинало просвечивать тело. Свои спутанные волосы он убирал под ярко-желтую кепку. Или заплетал в тонкие косички и привязывал к ним бусины и металлические петельки от пивных банок, которые натирал рукавом до зеркального блеска. И хотя всякий, кто замечал, как он слоняется по улицам или бродит по пляжу, счел бы его скорее обычным бродягой, чем волшебником, две чудесные вещи у него все-таки были. Во-первых, свинья, которая видела ветер и умела летать на нем. От пяточка до кончика хвоста она была розовая и чистенькая, и такая большая, что хоть на ярмарку езжай, что Долговязый иной раз и делал. А еще она разговаривала. Не на свинячьем языке, и даже не на свинячьей латыни, а на самом настоящем английском, который понял бы всякий, кто дал бы себе труд послушать. Имя Хрюшки менялось от рассказа к рассказу, но к тому времени, когда Кристи решил таки записать эту историю, они с Элен остановились на варианте Бригвин. Другой волшебной вещью был длинный кусок бичевы с четырьмя путанными эльфийскими узлами, чтобы вызывать ветер. По одному на каждую сторону света. Север и юг, запад и восток. Стоило ему развязать узелок, как налетал ветер. И тогда Долговязый вскакивал на Бригвин и мчался за ним, высматривая среди крутящихся в воздухе обрезков и ошметков какое-нибудь сокровище или талисман. Хотя что для него было сокровищем, другой просто выбросил бы на помойку. А его талисманом могла оказаться старая пуговица или спутанный обрывок шерстяной нити. Но наш гном выгодно продавал свои находки лесным ведьмам, колдуньям и прочей публике на ярмарке, которая начиналась далеко за полночь, когда все добропорядочные граждане уже сладко спали в своих постелях, отдав пляжные городки в распоряжение тех, кто прячется днем и разгуливает по улицам ночью. Элен всегда носила при себе бечевку с четырьмя сложными узлами, но сколько бы она ни развязывала их, нужного ветра ей приходилось ждать, как и всем остальным. Конечно, она знала, что только в сказке можно заманить ветер в веревочный узелок и выпускать его оттуда по своему желанию, и все же надеялась, что, может быть, хотя бы раз крошечное чудо прокрадется на цыпочках в реальную жизнь. А пока ей приходилось довольствоваться историями, которые сочиняли писатели наподобие Кристи. Сам он называл свои странные сказочки «мифосказками». Все это были призраки встреченных им чудес, тени, которые они отбрасывали на бумагу. Курьезы. Одни очаровательные, другие пугающие. И все одинаково завораживающие. Глупость, которой, как он посмеивался, один глупец заражает другого. Элен улыбнулась. Да, конечно. И все же при подходящем ветре... С Кристи она никогда не говорила о круглых людях и все же не сомневалась, что он их знает. На балконе двумя этажами выше дорожки, что велась вдоль всего пляжа, Элен, крепко зажав книжку Кристи в руке, умирала от желания увидеть пухлых колобков еще хотя бы раз. Океан выбивал по песчаной полосе берега свой вечный ритм. Легкий ночной ветерок подхватывал пряди ее волос и бросал их ей в лицо. При подходящем ветре. Что-то трепетало у нее внутри, будто разворачивались, готовясь к полету какие-то крылья. Она встала с кресла, положила книгу на плетёный подлокотник и вошла в комнату. Спустилась по лестнице, шагнула на улицу. В ушах гудело. Наверное, от возбуждения кровь быстрее побежала по жилам. А может, это просыпалось эхо давно умолкнувшей памяти. Тихие голоса, глубокие, утробные, точно и впрямь исходили из толстеньких животиков. Прямо из-под диафрагм затянули свою песню. «А вдруг сегодня ветер как раз подходящий?» — думала она, ступая на дорожку. Из-за нефтяных вышек на горизонте выглядывала четвертинка луны. Элена опустила руку в карман брюк и намотала на палец бечевку с узелками, которая лежала там. Стало совсем темно. Для круглых людей уже, конечно, слишком поздно. И все же она не сомневалась. Что-то ждет ее на улице. Может быть, всего лишь воспоминание? А может, и чудо, которое как-то пропустил Кристи? Есть только один способ это проверить.